Эпилог. Лиза. Ты не могла бы попасть букетом в Полину? Что? Я с удивлением оглядела Вадима. Сегодня он просто вылитый Джеймс Бонд. В смокинге, при галстуке, весь такой гламурный и блистательный. Но, конечно, не такой блистательный, как мой муж. На Марке смокинг темно-стального цвета сидит просто великолепно. Оттеняет цвет его глаз, подчеркивает размах его мужественных плеч, его подтянутость и спортивную фигуру. Я залюбовалась им издалека и чуть не забыла о вопросе Вадима. «Я уже 3 месяца за ней бегаю», — продолжил Вадим. «Неубедительно бегаешь. В перерывах между забегами развлекаешься с силиконовыми блондинками». «С чего ты взяла?» «Видела собственными глазами на прошлой неделе». «Да мы просто разговаривали». «Ты ей рассказала?» Вадим пытливо посмотрел мне в глаза. «Она сама все про тебя знает». 3 месяца, я никогда никого столько не добивался». 3 месяца — это немного». «Вы с Марком поженились через 3 недели после знакомства. У нас другой случай». «Какой другой?» «Судьба», — просто произнесла я. «А у нас, значит, не судьба». «Слушай, чего ты от нее хочешь?» — спросила я серьезно. «Жениться хочу». «Потому что отец давит?» Вадим скривился. «Раньше Марк не был так болтлив». «Да ты сам мне признался, когда выпил на той вечеринке». «Да? Не помню. Хотя...» «Пить надо меньше. И гулять. И вообще, найди себе другую жертву. Что ты пристал к Полине? Женись на силиконовой блондинке, у тебя их вагон». «Не хочу на блондинке, хочу на Полине. И не надо думать, что я неисправим. Я уже чувствую, что становлюсь лучше, под ее благотворным влиянием». На эту тираду я только фыркнула. Горбатова могила исправит, и то вряд ли. «А сейчас невеста будет бросать букет!» — раздался голос ведущего. Незамужние девушки, коих на нашей свадьбе было немало, дружно завизжали и бросились занимать места неподалеку от меня. Похоже, за букет развернется настоящая битва. «Отойди», — сказала я Вадиму. Он отошел, но недалеко. Внимательно смотрел, как я оборачиваюсь, как делаю замах. «Бери правее!» Начал он давать ценные указания. «И сильнее замахивайся. Да не попаду я в Полину, я же спиной стою и ничего не вижу. Еще правее. Вот так. Давай!» Я размахнулась со всей дури и запустила букет куда-то за спину. Наугад, не прислушиваясь к указаниям Вадима. Сначала я услышала дружный вздох, а потом одинокий сердитый вопль. «Лиза!» «Марк, вот скажи мне честно, Вадим же кобель?» Полина зажала меня между столом и колонной и устроила настоящий допрос. Я не знал, куда деваться. Нашел глазами Лизу. Возле нее крутился Вадим. Это что, атака на нашу молодую семью? Ну, он довольно активен в поисках своей единственной. Попытался я как можно мягче охарактеризовать друга. «Хочешь сказать, он неутомимый потаскун?» — выдала Полина. «Люди меняются, взрослеют. Только не он. Дай ему шанс». «Вот скажи, положа руку на сердце, если бы у тебя была дочка, ты бы хотел, чтобы она встречалась с таким, как Вадим?» «Ну и вопрос. Полина застала меня врасплох. Если бы у меня была дочка, да я бы на пушечный выстрел к ней не подпустил подобного кобелину». «Молчишь», — наседала Полина. «Пытаешься быть хорошим другом?» «Лиза сейчас будет бросать букет», — выкрутился я. «Не хочешь попытать счастье?» «Не хочу. Мне еще рано замуж. Я в поиске. В очень активном поиске. Кстати, что там за красавчик возле стола с подарками?» «Вот тот белобрысый?» «Ага, блондин». «Это Сергей, двоюродный брат Вадима», — ухмыльнулся я. «Во всем старается быть похожим на своего родственника, но не дотягивает». «Да что бы их этих озабоченных родственников!» — в сердцах произнесла Полина. Поставила бокал, собралась куда-то идти. И тут ей прямо в лицо прилетело букетом. Похоже, Лиза вложила в бросок все свои силенки. То ли она специально целилась в подругу, то ли так вышло. В общем, Полина получила по лбу. Она стояла с потрепанным букетом в руках, в прическе торчали лепестки и ветки, и она метала в мою жену отнюдь недружелюбные взгляды. Лиза шла к нам, смущенно улыбаясь. На Полину она бросала виноватые взгляды, а на меня... Как она смотрела на меня! Мое сердце трепетало и таяло, растекаясь лужицей. Это прекрасное неземное создание в воздушном белом платье любит меня. За что же мне такое счастье? Эти 3 месяца были лучшими в моей жизни. «Извини», — обратилась Лиза к Полине. «Я правда не хотела в тебя попасть, хоть Вадим и подбивал меня на это. Не знаю, как так получилось». «Вадим? Он хотел, чтобы ты попала в меня букетом?» Ноздри Полины раздувались, она была похожа на разъяренную фурию. «Ох, и влетит же сейчас Вадиму. Может, написать ему сообщение «Беги»?» «А, ладно, сами разберутся». Я повернулся к Лизе, обнял ее, прижал к себе и прошептал на ушко. «Ты самая прекрасная невеста на всем белом свете». Она смущенно зарделась, а потом легонько поцеловала меня в губы. «Горько!» — раздались крики вокруг. А потом мы сбежали на террасу, забились в дальний уголок, и я протянул Лизе бокал шампанского, прихваченный по дороге. «За твои зеленые глаза!» — произнес я и ударил свой бокал о бокал Лизы. «Почему именно глаза?» — улыбнулась она. «Это было первое, что я увидел, когда открыл дверь своей квартиры почти 4 месяца назад». «Я в тот день тоже много чего увидела», — рассмеялась Лиза. «И сразу оценила по достоинству?» «Конечно, я ценю все твои достоинства. За них!» — провозгласила тост Лиза. Мы дружно рассмеялись. Я заметил, что моя малышка совсем не пьет. «Не нравится шампанское?» — спросил я. «Хочешь, раздобуду сладкого вина?» Лиза помотала головой и опустила глаза. Я сразу понял, что что-то не так. «Плохо себя чувствуешь? Заболела? Мы можем прямо сейчас сбежать отсюда. Гостям хорошо и без нас». «Можно и сбежать», — произнесла Лиза и подняла глаза. «Говори», — скомандовал я. «Что?» «Не знаю, но чувствую, что ты хочешь мне что-то сказать». «Наверное, еще рано говорить», — начала Лиза. «Ты меня пугаешь». «Мне самой страшно». «О, Господи! Что случилось?» Я чувствовал, что на меня накатывает легкая паника. Лиза заболела? Что-то серьезное? «Я купила тест на беременность». На секунду мое сердце замерло. А потом снова гулко забилось. «Что он показал?» «Я его еще не делала». «Ты думаешь?» «Похоже на то», — кивнула Лиза. «Так пойдем, сделаем». «Сейчас?» «Конечно». И мы помчались к лифту. Свадьба проходила в ресторане отеля, а наверху для нас был забронирован люкс. Мы ворвались в номер, Лиза помчалась в ванную, я за ней. «Марк!» — воскликнула она. «Что?» «Выйди!» «Да что такого?» «Я смущаюсь». «Ладно», — нехотя произнес я и вышел. Через минуту Лиза высунула голову. «Мне нужно что-нибудь, какой-нибудь стаканчик. Тут ничего подходящего нет». «Это подойдет?» Я протянул ей бокал от шампанского, который почему-то все еще был в моей руке. Лиза взяла бокал. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. «Этого мы тоже не будем рассказывать нашим детям», — произнесла Лиза. «Пока не вырастут», — добавил я. Лиза скрылась в ванной. Я нервно мерил шагами спальню. Как долго движутся секунды? Кажется, дверь открывается. В ту же секунду я оказался возле нее. Еще до того, как Лиза что-то произнесла, я все понял. Она была растерянной, немного ошарашенной и счастливой. «У нас будет ребенок!» — завопил я, подхватил ее на руки. «У нас будет ребенок!» — повторяла Лиза. Ее огромные зеленые глазищи наполнились слезами. «Ты же рада?» — произнес я. «Конечно, просто я плакса. Ты знаешь, я плачу от радости». «Я хочу, чтобы ты плакала только от радости», — произнес я, «и сделаю все от меня зависящее, чтобы у тебя не было других причин для слез». Мы стояли, обнявшись, смотрели друг на друга, а потом Лиза взяла мои руки и положила на свой живот, и я почувствовал, что тоже становлюсь плаксой.